И той же ночью старец поучал Анаширвана: «Постарайся заполучить в союзники кого-либо из близких Маздаку. Прельсти подарками, пусть он откроет все эти шашни с огнем». Анаширван так и сделал. Одному из своих верных людей он поручил сдружиться с человеком, близким Маздаку, и тайком привести его. Когда это состоялось, Анаширван принял приведенного в уединенном покое с глазу на глаз, положил перед ним 1000 динаров и сказал: «С этих пор будь мне другом и братом, а я все для тебя сделаю, что могу. Скажешь правду — твои 1000 динаров. Назначаю тебя своим приближенным, ставлю на высшую должность. Не скажешь — голова с плеч долой». Тот испугался: «А если расскажу, что требуешь, сдержишь ли обещание?» «Сдержу. Сделаю более, чем обещал, только объясни, какую хитрость употребляет Маздак, чтобы заставить говорить огонь. Сохранишь ли все в тайне?» «Сохраню». «Так вот, возле места, где возжигают священный огонь, есть подземелье. Вокруг высокая стена. В середину же огня оттуда проведена узкая скважина. Когда Маздак хочет, чтобы огонь говорил, он посылает в подземелье своего доверенного. Тот говорит, приставляя рот к скважине, а тем, кто в храме, кажется, что голос идет от огня». Возрадовался Анаширван, что узнал, наконец, правду. Он тут же отдал человеку обещанную 1000 динаров, а ночью отвел его к отцу, чтобы тот выслушал весь рассказ в подробностях. Кават изумился хитрости и дерзости Маздака. Сразу исчезли у него все сомнения. Он послал за старцем, воздал ему хвалы и почет и повел беседу о случившемся. «Я ведь говорил царю, — сказал старец, — что Маздак — обманщик. Теперь-то все ясно для меня, но как погубить его? Ведь у него столько сторонников, — спросил Кават. Старец на это посоветовал: «Не подавай вида, что тебе все известно. Созови опять всех, я вступлю с ним в спор, притворюсь побежденным, признаюсь в своем бессилии и уеду. А чтобы все это закончить, поступай так, как рассудит Анаширван». Несколько дней спустя снова призвал к себе Кават вельмож и жрецов на царский прием. Как всегда, он воссел на царский престол, а Маздак на свое золотое кресло. Старец поднялся и сказал, обращаясь к Маздаку: «Поразился я, что огонь говорил». «Нечему поражаться», — ответил Маздак. «Разве ты не знаешь, что Моисей обратил палку в змея, а камень в 12 водяных источников? Он просил Господа, чтобы водяная пучина поглотила фараона и его воинство, и великий Бог исполнил его просьбу. Иисус Христос возвращал к жизни мертвых. Эти все чудеса ведь не от человека, а от Бога. Вот и меня послал Господь, дав мне власть над огнем. Что я скажу, огонь подтверждает. Подчиняйтесь мне, а не то Господний гнев вас накажет и всех погубит». Тогда поднялся со своего места старец: «Не перечу мужу, глаголящему от Бога и огня, над которым дана ему Богом власть, признаю себя немощным, не помышляю более о дерзости, ухожу», и покинул собрание. Кават объявил, что все свободны. Маздак возликовал, ушел в храм огня и заперся там, объявив, что 7 дней он будет молиться богам, дабы они наставили на истинный путь всех, кто еще заблуждается. Кавад же ночью призвал к себе Анаширвана и спросил: «Уезжая, старец вручил меня тебе. Ты должен взяться за уничтожение этой ереси. Что надо делать?» «Если царь отныне доверяет мне, — ответила Анаширван, — и никому не скажет ни слова, я завершу это дело, сотру с лица земли и Маздака, и его приспешников. Ни с кем не буду говорить, кроме тебя». Тогда Анаширван сказал: «Итак, старец уехал. Маздак торжествует. Убить Маздака — дело самое легкое. Но у него несметное полчище сторонников. Убьем главаря, сообщники рассеются по всей стране, возбудят смуту среди народа, наступят трудности для нас самих и для всего царства. Надо так устроить, чтобы убить всех сразу, ни один, чтоб не остался в живых». «Как же ты думаешь это совершить?» «Когда Маздак выйдет из храма и придет во дворец, умножь почести, которыми он окружен. Окажи ему еще больше внимания, чем прежде. А потом уединись с ним как-нибудь для беседы и скажи: с того дня, как приезжий старец признал себя побежденным, Анаширван уверовал в тебя и стыдится того, что говорил ранее». Прошла неделя. Маздак покинул храм огня и пришел к Каваду. Тот оказал ему почести, выразил чрезвычайное смирение и сказал то, что посоветовал Анаширван. «Много людей смотрят на Анаширвана и берут с него пример, — ответил Маздак. — Если он обратится в новую веру, ее следом за ним примут все. Я молил огонь, чтобы Бог наставил его на истинный путь, и молитвы мои услышаны». «Ты сделал хорошо, — сказал Кават, — ведь он мой наследник, мой родной сын. В честь его обращения я велю выстроить каменную башню и покрыть ее золотом». «Скажи Анаширвану, — сказал Маздак, — что я буду за него молиться». Вечером Кават передал Анаширвану разговор с Маздаком. Анаширван посмеялся и сказал: «Выжди несколько дней, а потом снова позови Маздака и скажи ему: Анаширван, мол, вчера видел страшный сон, испугался, ни свет ни заря пришел ко мне и говорит: видел я, отец, во сне, идет на меня громадное пламя, и все ищу, где бы укрыться. Смотрю, приближается некто с дивным лицом, спрашиваю его, что нужно огню от меня. Сердится на тебя огонь за то, что обозвал ты его лжецом. Ты-то откуда знаешь?» Отвечает: «Богам все известно. Здесь, мол, Анаширван проснулся и хочет идти в храм огня, сжечь в жертву благовоние, молиться 3 дня, чтобы вымолить прощение у Ахура Мазды.